Собственно, мне уже было все равно. Если бы за те же полтора часа меня доставили не во Внуково, а в Плесецк, и оттуда на Луну, я бы тоже не слишком удивился. На деньги этого Дона Корлеоне, или как его там, можно, наверное, и на Марс слетать, если того потребует святое дело службы ИКС. Кажется, я уже вполне усвоил странную лексику этих безнадежно больных людей. А вот логику их святого дела пока еще понимал слабо. «Тебя там встретят, прямо в аэропорту», — соизволил сообщить мне Тополь. «И все расскажут. Для начала по-русски. А сейчас, Мишель, можно я немного посплю? Кедра тоже лучше не отвлекай разговорами. Дорога мокрая». А мне и не хотелось ни с кем разговаривать. Я просто смотрел в окно на дождь и слушал, как тихо и уютно посапывает верба. Она была такая крошечная, что, поджав ноги и положив голову мне на колени, ухитрилась буквально свернуться калачиком. У моста через канал, на въезде в Москву, с нами поравнялись, приветственно мигая, два милицейских «Форда Виктория». Кедр сбросил скорость и, не останавливая машину полностью, выслушал доклад старшего по званию, после чего одна из машин оглушительно сигналя рванула вперед, а вторая стала прикрывать нас сзади. С этими рассекателями мы и пропороли Москву насквозь со скоростью выше 180, притормозив лишь раз у поворота с Тверской на Манежную под запрещающий знак и на коротком отрезке до Каменного моста, двигаясь против потока, конечно, не разгонялись на всю катушку. Во Внуково прибыли за 10 минут до взлета, и, отпустив рассекатели, поехали прямо на летное поле через какие-то двойные ворота, любезно раскрываемые перед нами. Невероятно! Но всем охранникам, таможенникам и пограничникам оказалось достаточно номера нашей машины, а может быть, знакомых лиц за ветровым стеклом. Джипы сопровождения остались по эту сторону ворот. Мы ехали почти не останавливаясь, и только один строгий майор попросил у Тополя и Кедра их удостоверение и внимательно изучил. Мои же документы были вообще никому здесь не нужны. Верба поцеловала меня еще раз, уже стоя на последней ступеньке трапа, перед самым входом в самолет. Я долго не отпускал ее губ, внезапно поняв, что влюбился всерьез, что во всем этом нереальном дурдоме лишь она одна по-настоящему нужна мне, и что я не хочу с ней расставаться. И она поняла это все без слов и сказала: «Давай не будем разыгрывать финальную сцену из «Итальянцев в России». Сейчас этот трап поедет назад, а ты, Мишик, пойдешь вон туда, где стоит эта симпатичная девушка в фирменном костюме компании KLM. Ты должен лететь. За меня не беспокойся, мы скоро опять увидимся. Я даже зуб вылечу, честно. Все будет хорошо. Я позвоню тебе, слышишь? Завтра или послезавтра». Я уже стоял в дверях самолета, а трап с Татьяной на последней ступеньке уезжал от меня как-то ненормально быстро. Или это только казалось мне? «Excuse me, мисс», — извинился я, проходя в салон. «Ну что вы, господин Малин», — ответила на чистом русском языке стюардесса компании KLM. «Проходите, пожалуйста, я покажу вам ваше место».